разрушьте храм сей». Вернемся к повествованию четвертого Евангелия. Оно существенным образом отличается от того, что, согласно синоптикам, последовало за описанным ими аналогичным эпизодом. На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Отметим, что слова «имеешь власть» в русском синодальном переводе добавлены по смыслу. Буквальный перевод с греческого: «Какое знамение покажешь нам, что так поступаешь?» У синоптиков диалог Иисуса с иудеями в той форме, в какой он приведен в Евангелии от Иоанна, отсутствует. Вместо него у них приводится вопрос, заданный Иисусу первосвященниками и старейшинами после того, как он изгнал торговцев из храма: «Какой властью ты это делаешь, и кто дал тебе такую власть?» Иисус отвечает вопросом на вопрос. «Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они уклоняются от ответа. Тогда Иисус отвечает: «И я вам не скажу, какую властью это делаю». Таким образом, у синоптиков первосвященники и старейшины оспаривают власть Иисуса поступать так, как он поступил в храме. У Иоанна же иудеи требуют знамения, которое подтвердило бы правоту Иисуса. В то же время Матфей свидетельствует о том, что одним из обвинений против Иисуса на суде у Каиафы было следующее. Он говорил: «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». У Марка это же обвинение приведено в следующей редакции. «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Разница в формулировках может объясняться тем, что свидетелей было два или несколько. То же обвинение, согласно Матфею и Марку, звучало, когда Иисус был распят, и, проходивший мимо, злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Читая Евангелие от Матфея и Марка без учета сказанного у Иоанна, можно было бы предположить, что Иисус никогда не произносил тех слов, которые были инкриминированы ему на суде, тем более что показания тех, кто ссылались на эти слова, названы в обоих Евангелиях лжесвидетельствами. Только Евангелие от Иоанна проливает свет на событие, которое легло в основу этих показаний. Это же Евангелие содержит объяснение слов, на тот момент не понятых ни иудеями, к которым они были обращены, ни учениками Иисуса. Он говорил о храме тела своего. Иисус многократно предсказывал свою смерть, в том числе в ответ на требования иудеев показать им знамение. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». В устах Иисуса три дня имели пророческий смысл, символизируя его смерть и тридневное воскресение. В храме Иерусалимском, отвечая на вопрос, каким знаменем Иисус может доказать, что имеет власть так себя вести, он говорит о трех днях. Вполне естественно, что пророчество остается непонятым. Лишь после его смерти и воскресения ученики вспомнят о том, что он произносил эти слова, и поймут их истинный смысл. Глагол «вспомнили» дважды употреблен в рассматриваемом нами повествовании. В первый раз он указывает на слова из Псалтири, которые ученики, согласно евангелисту Иоанну, вспомнили сразу же, когда увидели необычные действия Иисуса. Во второй раз он указывает на то, о чем ученики вспомнили только после воскресения Иисуса. Речь идет о двух уровнях понимания и припоминания. Один уровень — тот, который доступен в момент действия, другой — тот, который станет доступен постфактум. Иоанн Златоуст спрашивает, почему Иисус сразу не объяснил ученикам и народу, что говорил о храме плоти своей, и отвечает: «Потому что они не приняли бы слов его. Если даже ученики его не были тогда способны разуметь сказанное, то тем более народ». Для того, чтобы понять слова Иисуса, нужна была благодать Святого Духа, а она была дана им только после его воскресения. Действия Иисуса, как и его поучение, носили пророческий характер. Особенность всякого пророчества заключается в том, что оно прочитывается на разных уровнях. Пророчество может одновременно относиться к двум или нескольким событиям будущего, заключать в себе несколько смысловых слоев. То, что Иисус совершил в храме Иерусалимском, относится к категории тех пророческих действий, которые имеют символический смысл и прочитываются по-разному в зависимости от того уровня, на котором происходит его восприятие. На одном уровне это действие воспринимается как протест против превращения храма в рынок, на другом – как пророчество о разрушении Иерусалимского храма, на третьем – как пророчество Иисуса о своей смерти. Еще на одном уровне это действие воспринимается как знак того, что культ жертвоприношений приходит к концу. В богословском видении Иоанна это событие занимает особое место. Оно следует вскоре за словами Крестителя об Иисусе: «Вот Агнец Божий». Агнец – жертвенное животное. Одновременно Агнец – символ искупления от грехов. Иоанн пишет свое Евангелие уже после воскресения Иисуса, когда смысл пророческого указания Крестителя на Иисуса как Агнца Божьего уже в полной мере раскрыт. И события, происшедшие в храме Иерусалимском, тоже рассматриваются Иоанном через призму представления об Иисусе как Агнце Божьем, который берет на себя грехи мира. Иоанну, по всей вероятности, было знакомо учение, сформулированное в послании к евреям об Иисусе как истинном первосвященнике, который раз и навсегда принес единую жертву, заменившую собой весь ветхозаветный культ. «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». Тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, почему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя. Приведенный здесь взгляд в полной мере отражает раннехристианское понимание причин, по которым прекратился ветхозаветный культ. Если принять традиционную атрибуцию послания к евреям апостолу Павлу, а мы придерживаемся этой атрибуции, то оно было написано не позднее середины 60-х годов, а следовательно, до разрушения Иерусалимского храма. Автор послания не мог знать о том, что храм будет разрушен, однако вынес приговор ветхозаветному культу жертвоприношений. Хотя жертвы еще продолжали совершаться, в глазах автора послания к евреям они уже потеряли всякий смысл по причине немощи и бесполезности. Разрушение Иерусалимского храма стало логическим завершением того процесса, который сделал бесполезным ветхозаветный культ, а вместе с ним и сам Иерусалимский храм. Рассказ евангелиста Иоанна о посещении Иисусом Иерусалима на праздник Пасхи завершается словами о том, что многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. О каких чудесах идет речь? До настоящего времени Иоанн рассказал только об одном чуде, но и оно произошло не в Иерусалиме, а в Кане Галилейской. Вряд ли речь идет об изгнании торгующих из храма. Очевидно, Иисус в Иерусалиме совершил чудеса, о которых евангелист не посчитал нужным рассказать. Таких чудес, оставленных евангелистами за кадром, в жизни Иисуса было немало, о чем свидетельствуют многочисленные ремарки в синоптических Евангелиях. В Евангелии от Иоанна вошло описание лишь нескольких чудес, и под конец своего повествования евангелист скажет: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей». Между тем слава о чудесах, совершенных Иисусом в Иерусалиме, дошла даже до Галилеи. Вслед за упоминанием о чудесах Иоанн добавляет: «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Кому не вверял себя Иисус? Очевидно, уверовавшим в Него, о которых идет речь в предыдущем стихе. В греческом языке «верить» и «вверять» передается при помощи одного и того же глагола, означающего также «доверять». В Иерусалиме многие уверовали во имя Его, но Он не вверял себя им. Они в Него поверили, а Он в них нет. Они Ему доверились, а Он им нет. Почему? Потому что Он знал, что в человеке. Иоанн Златоуст говорит: «Смысл этих слов такой. Он не обращал внимания на одни слова, проникал в сами сердца и входил в мысли, ясно видя только временную их горячность. Он не доверял им, как уже решительным ученикам, не проповедовал им всего учения, как бы уже сделавшимся твердыми в вере. Он не имел нужды в свидетелях, чтобы знать мысли собственных своих созданий, потому и не доверял им в их временной вере. Люди, не знающие ни настоящего, ни будущего, часто без всякого разбора и говорят, и сообщают все даже таким, которые с хитростью подступают к ним и потом скоро оставляют их. Но Христос не так. Он знал все в них сокровенное. И ныне много таких, которые носят имя верующих, но непостоянны и легко всем увлекаются. Потому и ныне Христос не вверяет себя им, а весьма многое скрывает от них. Как мы вверяемся не всяким друзьям, а только искренним, так и Бог». Иисус знал, что вера у человека может быть поверхностной, изменчивой, происходящей не столько от доверия к его личности и учению, сколько от впечатлений, произведенного совершенными им чудесами. Он знал, что среди уверовавших в Него есть те, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает Его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. Через несколько глав читатель 4 Евангелия узнает о том, что произошло после беседы Иисуса о хлебе, сшедшем с небес. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Гонение еще не наступило, а некоторые уже соблазнились и отошли. Слова о том, что Иисус знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке, имеют отношение также к образу Иуды, которому в Евангелии от Иоанна будет уделено больше внимания, чем в синоптических Евангелиях. Только у Иоанна Иисус на Тайной вечере говорит об Иуде: «Я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Только у Иоанна Иисус, отвечая на вопрос о том, кто предаст его, говорит: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подает Иуде. Только Иоанн приводит слова Иисуса, обращенные к Иуде: «Что делаешь, делай скорее». Эти слова и знаки свидетельствуют о том, что Иисус знал о намерениях Иуды, понимал, что происходит у него внутри. С самого начала своего Евангелия Иоанн готовит читателя к этому эпизоду. Он дает понять, что Иисус избрал Иуду не по ошибке, он от начала знал, кто предаст его. При этом он дал Иуде шанс стать своим учеником, дал ему те же права и привилегии, что и прочим апостолам. Предательство стало делом личного выбора Иуды.